Послушайте, я употреблю насилие. Позвольте, позвольте вам рассказать, милостивый государь. Позвольте вам объяснить все это скверное дело. Никаких объяснений не слушаю. Ничего знать не хочу. Молчите или... Но я не могу же. Под кроватью последовала легкая борьба. Позвольте, Иван Андреевич умолк. Душенька, что ты здесь будто коты шепчутся, а? Какие коты? Чего вы не выдумаете? Очевидно, что супруга не знала, о чем разговаривать с своим мужем. Она была так поражена, что еще не могла опомниться. Теперь же она вздрогнула и подняла ушки. Какие коты? Коты, душенька. Я на медне прихожу, сидит Васька у меня в кабинете. Шу-шу-шу и шепчет. А я ему... вот что ты, Васенька, а? А он опять шу-шу-шу-шу. И так, будто все шепчет. Я и думаю, ах, отцы мои, уж не о смерти ли они мне нашептывают? Ой, а? Какие глупости вы говорите сегодня. Стыдитесь, пожалуйста. Ну, не сердись, ничего, не сердись, душенька. Я вижу, тебе неприятно, что я умру. Ну, не сердись, я только так говорю. А ты бы... А ты бы, душенька... Стала раздеваться и спать легла, а я бы здесь посидел, пока ты ложиться будешь. Ну, ради бога, полноте, после. Не сердись, не сердись. Позволь вам объяснить. Это правда? Никаких объяснений не слушаю. Здесь как будто мыши. Ну вот, то коты, то мыши. Право, я не знаю, что с вами делается. Не, я ничего, я не... Я ничего. Боже мой. Ну вот слышите, вы так возитесь, что и он услыхал. Если бы вы знали, что со мной делается. У меня носом кровь идет. Ну и пусть идет, молчите. Подождите, когда он уйдет. Молодой человек, но вникните в мое положение. Ведь я не знаю, с кем я лежу. Да легче вам от этого будет, что ли? Ведь я не интересуюсь знать вашу фамилию. Ну, как ваша фамилия? Нет, зачем же фамилию? Я только интересуюсь объяснить, каким бессмысленным образом... Правда, душенька шепчется? Да нет же, это у тебя вата в ушах дурно лежит. А, по поводу ваты. Знаешь ли, тут наверху... Наверху? Ах, черт! А я думал, что это последний этаж. Да разве это второй? Молодой человек, что вы говорите? Ради бога, почему это вас интересует? И я думал, что это последний этаж. Ради бога, разве здесь еще этаж? Кто-то ворочается. Слышите? Прошептал молодой человек, сдавив обе руки Ивана Андреевича. Вы держите мои руки в насилии. Пустите меня! Последовала легкая борьба, и потом опять наступило молчание. Так вот я встречаю хорошенькую. Как? Хорошенькую? Да ведь вот говорил прежде я, что встретил хорошенькую даму на лестнице. Или я пропустил? У меня ведь память-то слаба. Это зверобой. Что? И зверобой пить надо. Говорят, лучше будет. Лучше будет. Это вы его перебили. Ты говорил, что встретил сегодня хорошенькую какую-то. А? Хорошенькую встретил? Кто такой? Да ты. Я-то? Да бишь, когда? Конец-то. Экая мумия. Милостивый государь. Я трепещу от ужаса. Боже мой, что я слышу? Это как вчера, решительно, как вчера. Да-да-да. Вспомнил. Преплутовочка. Глазенки такие. В голубой шляпке. В голубой шляпке?